Глава 7. «Так вот он какой Дунай!» — откинул со лба белые длинные пряди варяжка, озирая широкий разлив реки. «Могучий этот Дунай, полноводный и... грязный! Заметил ли ты, друг Тадыба, какая тут рыжая вода? А ты что скажешь, Малфреда-чародейка? Разве наш Днепр не краше?» Они переправлялись на плоту по водам Дуная к видневшейся на другом берегу крепости Доростол. Паром был сколочен из толстых бревен, его тащили на крепких канатах, но течение реки было слишком быстрым, и переполненный людьми и лошадьми плот то и дело сносило в сторону. Канаты натягивались и скрипели, казалось, вот-вот оборвутся, и понесет их тогда до самого моря. «И зачем он, плот этот?» — размышлял вслух варяжка. Вон же струги русов у того берега виднеются. Вот наши бы и переправили. И опять ворчал, косясь на глинистую дунайскую воду, пугавшую его. Варяжка хоть и был рожден от отца викинга, но плавать так и не научился. А вот Тадыба лишь презрительно поплевывал в стремнину. Будучи родом из Смоленска, он вырос на Днепре, и если не поддерживал разговор с болтливым варяжка, то лишь от того, что всегда был молчуном, и нескончаемые речи белобрысого приятеля разбивались о его невозмутимость, как волны об утес. А Малфреда откликнулась, тоже сравнивала рыжую дунайскую воду с синей днепровской. «Уж лучше с варяжка болтать, чем с Йовка, который не сводит с нее глаз». Держался болгарин почтительно, но при всяком случае старался оказаться рядом, и забота его уже стала порядком надоедать. Все началось с того, что Малфреда подъехала к нему в дороге и спросила, отчего он носит прядь волос на темени, на князя Святослава походить желает. Но Йовка лишь хмыкнул. Клок свой он отрастил, чтобы хоть этим отличаться от остальных бояр. Он произносил это слово как «боляри» на здешний лад. В последние годы болгарская знать во всем норовит походить на ромеев. Моды их перенимают, дома строят, как в Византии, церкви на их манер возводят, да и ведут себя кичливо, как жители империи. Вот Йовка и стал носить заплетенную в косу прядь в знак протеста. Ведь так некогда делали болгарские ханы, пришедшие в эти края из степей. «А ты, как погляжу, сильно ромеев недолюбливаешь, Йовка из Кочмара!» — засмеялась Малфреда и погладила Камита по темной от щетины щеке. «А ведь всего-то хотела поблагодарить Йовка, что он Византии не друг, по ее представлениям, и христианам местным не друг. Вон каких-то христианских богомилов гоняет». Однако боярин этот жест истолковал по-своему. И в пути ни на шаг не отставал от чародейки, следил за ней своими выпуклыми карими глазами, при всякой возможности старался коснуться. То стремя придержит, то прядь щеки уберет, то подпругу лишний раз проверит, а сам норовит украдкой по колену ладонью провести. Малфреда сперва смеялась да отшучивалась, потом резко высказала ему, чтоб не лез. Но Йовка не унимался. Сейчас, глядя, как эта странная и привлекательная женщина во все глаза глядит на светлые стены приближающегося Доростола, Йовка спросил. «Отчего ты Ромея Калакира выбрала для сердечной привязанности, госпожа? Калакир — человек лукавый, ему верить нельзя. А тебе разве можно? Ты от своих отбился, служишь пришлому князю». Йовка вспыхнул. Оказывается, он не против своих восстал, а против тех, кто поддерживает Византию. Сколько же горя причинила Болгарии империя, он даже хватил себя в грудь кулаком. «Жаль, не все наши так же считают», — продолжал он, горько вздохнув. «В любом царстве есть люди, недовольные властью. Вот у нас не все поддерживали желание царя Петра равняться на Византию. Петр обещал, что, считаясь с империей, Болгария расцветет, торговля наладится, мастера умелые приедут, да и наши многому научатся у ромеев. Но как же тогда свое исконное? Да и не так проста Византия, ей в дружбе с Болгарией своя выгода. Церковников своих сюда прислали, продают болгарам свои товары, а наши, знай, расхватывают их цацки и не понимают, что иметь под боком империю — худшего и врагу не пожелаешь. Ну а те, кто понял это, за Святослава, уж лучше под чужого язычника пойти, чем под империю». Малфреда слушала молча. Боярин прав. Всегда есть и те, кто поддерживает власть, и те, кто против. Вон Ольга сколько храмов на Руси возвела, стремясь подражать Византии, а ее сын и наследник Святослав приказал их разрушить, и многие ликовали. Другие же испугались, помалкивают, но втайне горюют о христианстве. А кто прав? Только время и покажет. Но она, Малфреда, собирается жить долго, пока живая и мертвая вода на Руси не переведется. Вот и поглядит, что возобладает. От раздумий опять отвлек Йовка. Спрашивал, поддерживая под локоток, не утомилась ли госпожа, не подать ли чего. Отмахнулась, а когда плот наконец-то причалил к берегу и у причалов появились русы, Малфреда обрадовалась им, как родным. Но едва ступила на пристань, услышала, как одна из прибывших на стругах, баб Полениц, говорит кому-то, мол, погляди, ведьма Князева прибыла. Комит Йовка тут же справился у Тадыбы. Почему это какая-то простолюдинка так зло обзывает госпожу Малфреду? И Тадыба в кои веки обронил слово. Ну и что с того, она и есть ведьма. У причала Малфреду поджидал один из людей Калакира. Тут же сообщил, что к приезду избранницы его господина все готово. А сам Калакир где? Оказалось, что ее милый вместе со Святославом подавляет мятежных бояр болгарских. Город-крепость Доростол с его массивными стенами и квадратными зубчатыми башнями из серовато-белого известняка не мог не впечатлить прибывших. И пусть он был не столь велик по окружности, но расположенные вокруг самой крепости валы и защитные сооружения из камней и бревен, а также каменные молы на реке, укрывавшие струги русов, становилось понятно, какое это хорошо укрепленное и мощное сооружение, надежная база князя Святослава. Внутри самой же крепости Доростол было тесно от построек. Зато все проходы между строениями вымощены камнем, закрытыми яркой черепицей домами возвышаются округлые купола храмов с крестами. Ведьма Малфреда только фыркала в их сторону. Сопровождавший ее прислужник Калакира не заметил ее гримаски и с удовольствием сообщал, что в городе-крепости есть даже патриарший дворец, да столь роскошный, что в нем ранее останавливались и болгарские правители, когда посещали Доростол на Дунае. И госпожу Малфреду там же разместят. Ах, госпожа не желает? Ну тогда для ее нужд выделят один из домов знатных болгарских боляр. Ни в чем ей там нужды не будет. Чародейка шла молча, осматривая чужой град, столь непохожий на грады русов. Все здесь было тесное, все каменное. Однако ей понравились полукруглые оконные своды домов, выложенные по светлому известняку красным кирпичом, словно рубашки с вышивкой, подумала с улыбкой ведьма. А вот до сих пор остававшиеся темные следы копоти от пожаров и порой попадавшиеся рухнувшие кровли домов, следы недавней осады мятежниками Доростола, портили общую картину. И все же после снятия осады жизнь в городе уже налаживалась, беженцы вернулись, на улицах слышался звук молотов и пил, раздавались крики торговцев из-под навесов лавок. Заметила Малфреда в Доростоле и немалое число раненых русов. Они в основном собирались у большого храма с крестом на куполе, ибо именно там находилась лекарня. Малфред удивила, что ее соотечественники столь доверяют врачам-христианам. Сама же она поспешила скорее пройти, ей и дышать подле этого храма тяжело было. Прислужник Калакира, грек Стефаний, расположил ее в богатом доме с уютным покоем. Здесь был гладкий деревянный пол, а вдоль выбеленных стен на полках стояла красивая посуда, миски, кувшины, блестящие кубки. Половицы покрывали тканые красные коврики, и такого же цвета были занавески на окне. И здесь госпожу Малфреду ожидала назначенная ей в услужение улыбчивая женщина, представившаяся Невеной. «Господарь Калакир посчитал, что я обязательно понравлюсь госпоже», забирая у чародейки запаленный плащ, сказала Невена. «И я все готова для вас сделать ради господина Калакира. Понимаешь ли ты мою речь, достопочтенная?» Малфреда поняла, хотя быстрая речь Невены была пересыпана незнакомыми ей словечками. Но то, что болгарка превозносила Калакира без меры, она отметила. И учтивый господин, и внимательный, и щедрый. Малфреда внимательно присмотрелась к этой женщине. Не первой свежести, но еще хороша. Крепенькая, статная, грудастая. Лицо румяное, светлые глаза глубоко сидят под густыми бровями, Нос ровный, подбородок немного оплывший, но этот недостаток тщательно скрывается обрамлявшее лицо тканью головного убора, украшенной медными бляшками. И одета она. Калакир о таких нарядах обычно говорил «изысканно». Верхнее платье Невены из хорошего синего сукна с алой вышивкой на рукавах, а нижнее, край его виден у самых шнурованных башмачков, светлое, но тоже с алой вышивкой. Но, как отметила Малфрида, болгарские женщины любят вышивку не менее, чем славянки на Руси. Невена, наконец, перестала болтать. Похоже, смутилась под пристальным взглядом этой странной госпожи. Только добавила, что вода для гостей уже нагрета. Есть и подходящий наряд взамен ее пропотевшего мужского одеяния. Судя по всему, мужская одежда на Малфреде болгарке не по нраву. Вон как косится. Хотя вроде должна бы привыкнуть, что русские бабы в такой расхаживают. Те же поленицы, что прибыли с войском, свои штаны и поршни на болгарские юбки менять не торопятся. И все же надеть после купания длинное зеленое платье и такого же цвета накидку пенулу византийского кроя было приятно. Невена заплела длинные волосы чародейки в косы, уложила их петлями у висков. Теперь служанка помалкивала, не раздражала Малфреду, и она даже позвала ее с собой прогуляться по мощной стене, ограждавшей Доростол. Когда в сумерках они прохаживались у парапета неподалеку от ворот, Малфреда неожиданно стала свидетельницей странной картины. В озаренной множеством факелов арки ворот внезапно появился воевода Волк со своими людьми. Они шли кучно, сплоченной группой, никого не замечая, однако воротные стражи и русы, и болгарские воины неожиданно преградили им путь. Но Волк, словно не замечая скрещенных копий воротных стражей, надвигался на них, лицо его оставалось неподвижным, как маска. Однако люди вокруг вдруг зашумели, и у арки показался спешно идущий навстречу стае патриарх Пантелеймон в темной длинной одежде и клобуке, с которого не спадала развивающаяся наметка. Он смело шагнул навстречу упырю и, подняв крест, стал зычно возглашать слова молитвы. И случилось неожиданное. Только что пренебрегавший окружающими волк отшатнулся, вскрикнул, закрыл лицо, словно в него угодил камень из пращи, потом согнулся и кинулся прочь, увлекая за собой стаю. Малфреда услышала, как рядом кто-то произнес: «Патриарх Панко — храбрый человек». Чародейка узнала в говорившем воинского побратима Святослава варяга Сфенкеля. Худой и рослый, с обритой, как у князя, головой, со светлым клоком на макушке, он стоял, опираясь на костыль и поддерживая лежащую на перевязи раненую руку. Видно, нелегко пришлось Сфенкелю, пока удерживал Доростол и боролся с мятежниками. Встретившись взглядом с чародейкой, он кивнул ей и пояснил: «В прошлый раз волк забрал дюжину пленных болгар и увез невесть куда, а ведь те, кого он увел из узилища, были не последними в Болгарии людьми». «И что с ними стало?» — полюбопытствовала чародейка. Сфенкель пожал плечами. «Одно скажу, тех, кого взял волк, живыми уже никто не видел. Думаю, великую кровавую жертву он принес богам». «А ты сам, Сфенкель, видел хоть раз, как он приносит жертвы?» — искоса взглянула на варяга Малфреда. Но воевода ответил, что не его это дело — следить за деяниями воеводы волка, хотя говорят, что тот сам вершит жертвоприношение. Уж больно любит кровь. «Да, любит», — подумала Малфреда, — «но не так, как ты думаешь, Сфенкель». Завязалась беседа, и варяг поведал чародейке последние вести о делах князя. Оказывается, освободив Доростол от мятежников, князь посетил некогда воздвигнутый им в устье Дуная городок Переяславец, какой желал однажды сделать своей столицей. Но за время его отсутствия болгары все там разрушили, а от капища и насыпи не оставили, стремились искоренить все языческое. Мог ли простить такое мятежникам князь Пардус? Вот он и пошел их разить, разгромил войско повстанцев, а теперь преследует их разрозненные отряды. А когда настигает, никого не милует. Сейчас болгары отступили к столице Преславе, где сидят царь Борис и прибывшие к нему византийские советники. Ныне столица осаждена войсками русов, а сам князь, оставив под Преславой Свинельда и Калакира, сам с Ингмаром, царевичем Акосом и печенегами хана Кури, идет по болгарской земле, сражаясь с мятежными боярами. И, надо сказать, те все дальше отступают. Многие заперлись в усадьбах со своими дружинами, но при подходе князя не рвутся воевать, а падают на колени, молят о пощаде и клянутся, что их обвели вокруг пальца, заверив, что Святослав отбыл навсегда. А то и валят все на появление нового царя Бориса. Но есть и такие, кто продолжает огрызаться. Так ему противостоит боярский род Каметопулов, владеющих землями на западе Болгарского царства. Но они сидят в далеком македонском уделе. Поди доберись до них, когда и тут неспокойно. А еще из самой Византии весть пришла, что в Царьграде народ взбунтовался против Никифора Фоки. Уже второй год у них недород, цены на хлеб выросли до небес. Но кто знает, что еще Византия надумает. Нет веры ромеям, как бы сладко ни пел подле князя дружок его Калакир. При этих словах Свенкель неприязненно покосился на обряженную по цареградской моде чародейку. Знал уже, с кем она сошлась. Хотя варяг и прежде не больно привечал колдунью, побаивался ее магии, да все чародейское недолюбливал. А здесь, как наболтала Малфреди Невена, даже стал захаживать в христианские храмы и патриарха Пантелеймона очень уважал. И не он один. То, что в храмы заглядывали и другие русы, Малфреда и сама заметила в последующие дни. Храмы привлекали воинов с Руси своей красотой, стройными песнопениями, пышностью обрядов. Немало этому способствовало и то, что люди патриарха Панко взялись лечить русских воев. Сам Панко держался с русами важно, отстраненно, но не предал же их. А те, кто верой Христовой интересовались, особой его милостью пользовались. Но Малфреда все равно не доверяла ни патриарху, ни другим христианским попам. Она даже веселой и общительной Невене не верила. Однако со временем поняла, почему Калакир решил, что эта болгарка придется по душе его чародейке. Оказывается, Невена была знахаркой и ведала не только множество целебных трав, но и немало заговоров, как исцеляющих, так и приворотных, на удачу и, наоборот, на беду. К тому же умела развлечь госпожу древними болгарскими сказами. «В старину у нас», — рассказывала по вечерам Невена, «когда болгарские ханы у каждого придорожного камня приносили в жертву собак, на запах пёсей крови прилетал страшный дракон Хала. И был он ужасен, многоголовый, в каждой пасти до 9 языков, а велик до того, что собой заслонял небо. Такой, если повадится таскать овец из стада, то пока ни одной не останется, не улетит». «И как же вы с ним справлялись?» — с любопытством спрашивала ведьма. «На Руси эти чудища давно перевелись, а тут Невена говорит, что многие старики своими глазами видели страшных Хала». Однако ответ болгарской знахарки Малфреди не понравился. «Дескать, стали люди молиться Христу, так Халы передохли один за другим. Даже кости их унесло разливом Дуная». «Неужто так просто? Помолились и все?» — не без насмешки дивилась чародейка. И не понимала, почему Невена считает, что сильная вера может победить даже таких страшилищ. Еще Невена рассказывала, что мечтает найти разрыв траву, многолистный клевер. Тот, кто отыщет его, может с легкостью находить зарытые клады, а еще разрыв трава может исполнить любое желание. «А какое у тебя желание, Невена?» — спросила чародейка. И сама удивилась своему вопросу. Будучи ведьмой, никогда не интересовалась желаниями обычных смертных. Они были слишком просты, так ей казалось. Они и в самом деле были просты. Так Невена призналась, что пока еще не стара и хороша собой, желала бы найти мужа, который бы ее полюбил. И почему-то это желание болгарской женщины вызвало сейчас у Малфреды сочувствие. Она сказала, что не удивится, если такая пригожая женщина, как Невена, и впрямь очарует какого-то состоятельного мужа. «Знаешь ли, госпожа», — улыбаясь, произнесла болгарка, «меня ведь предупреждали, что ты, ох, как непроста, а выходит, что мне с тобой на диво легко». Давно никто не говорил ведьме хороших слов, и она предложила: «А давай я тебя просватаю за нашего воеводу Свенкеля». Неспроста ведь он зачастил сюда. И пусть и твердит, мол, мази ему твои помогают, но ведь вижу, как на тебя смотрит. Но Невена посуровила лицом. Никогда не выйдет она за язычника, великий грех сойтись с таким, жить невенчанной. Малфреда фыркнула. Надо же, о вере своей прежде всего подумала, а как же с тем, что сама носит на груди мешочек с приворотным зельем, верит в его силу? Но Невена важно произнесла: «Без молитвы Иисусу Христу это зелье не действует». Теплые деньки миновали, зарядили дожди, а в окрестных рощах все больше золота и багрянца стало проступать в потускневшей поздней зелени. Вести от войска приходили добрые, пали мятежные Плиска и Констанца, вновь признали власть Святослава, Корвуна и Приморская Варна, однако все больше прибывало в Доростол повозок с ранеными русами, лекарня была переполнена. По вечерам люди Святослава собирались на поле за городом. Оттуда валил дым, когда русы на великих кострах сжигали тех, кто не смог оправиться от ран и чьи души отлетали вместе с дымными клубами в светлый Ирий, где царит вечная весна и всегда щебечут птицы. Но долетают ли туда русские души из краев, где горят под лучами солнца кресты на христианских храмах? Вот к богу Тенгри души павших печенегов и венгеров, возможно, и добираются. Ведь прежде, до того, как 100 лет назад царь Борис I крестил Болгарию, и его ханы почитали этого бога степняков. А Невена однажды поведала Малфреде, что когда Борис Креститель на склоне лет решил удалиться от власти и окончить жизнь в монастыре, его сын и наследник Владимир отказался от Христа и снова начал приносить жертвы Тенгри. И вновь тогда сошлись к алтарям шаманы и чародеи, а монахи затворились в монастырях, не ведая, какой участи ждать от язычника. Однако старый царь Борис, узнав о предательстве сыном христианства, вышел из монастырского затвора, собрал верных людей и повелел схватить его. По его наказу царевича ослепили и отправили в одну из обителей замаливать грехи. Власть же Борис передал другому сыну, Симеону. Но это были давние дела. А сейчас Святослав воевал против внука помянутого царя Бориса, который вырос при дворе в Константинополе, равнялся во всем на ромеев, получал оттуда помощь. И Малфреда размышляла, как эта двойственная политика империи скажется на Калакире, который вместе со Святославом выступил против ставленника Византии Бориса II. Она боялась за участь своего любимого. О том, что с Калакиром все в порядке, чародейка узнала, когда он прислал за ней в Доростол. Святослав к тому времени по всей Восточной Болгарии смирил мятежных бояр, взял столицу Преславу, а царь Борис II стал его пленником. Малфреда тут же собралась в дорогу, они с Невеной ехали в удобные двуколки, ее промасленный парусиновый верх хорошо защищал от дождей, и женщины удобно расположились под навесом, накрывшись теплой овечьей полостью. Охранял их в пути присланный Калакиром отряд стражи, а также радовавшиеся отъезду Варяжка и Тадыба. Засиделись оба в Доростоле, им битв и славы хотелось. От Доростола вела ровная, хорошо укатанная дорога, которую даже дожди еще не размыли. В двуколку были впряжены чудные твари, мулы. Малфреда прежде не видывала таких длинноухих лошадок, смирных и выносливых. На Руси возы таскали валы, лошадей берегли под седло. Но и таких протаренных дорог на Руси не было. Те, по которым мог проехать воз, звались большаками и обычно вели от града до ближайшего погоста, куда свозили дань, но не далее, опасно было. Те, кто отправлялся в дальний путь, путешествовали по рекам. А здесь ехать по широкому большаку было одно удовольствие. Малфреда даже заметила кое-где под дождевой жижей гладкие каменные плиты. Невена пояснила, это еще при царе Симеоне Великом мастили. Богата тогда была Болгария. Могли ее правители иметь дороги не хуже, чем у самих ромеев. Несколько перегонов дорога шла по равнине, минуя то леса с постоялыми дворами у перекрестков, то открытые луговины с видневшимися поодаль селениями. А потом появились высокие, поросшие лесом холмы. Порой на возвышенностях, на скалах или лесистых склонах попадались усадьбы, окруженные каменными стенами и с непременной вышкой с крестом над воротами. А еще Малфреда впервые увидела тела повешенных на деревьях. На Руси такой казни не водилось, и если им встречалось вытянутое тело на суку, то чародейка принималась гадать, бродит ли вокруг душа непогребенного, превратилась ли в неупокоенного блазня. Или в стране, где молятся Христу, такое невозможно? Один из спутников сказал, что снимать тела казненных князь запретил, пусть висят для устрашения тех, кто еще подумывает восстать против русов. Но кто подумывает? Вон пастухи перегоняют овец по склону. Вон крестьяне свозят зерно к водяной мельнице. Простой люд воины Святослава не трогали. Война войной, а смердам надо дать работать, чтобы было у кого брать пропитание. Не трогали по воле князей и монастыри, ибо в каждой обители было доброе хозяйство, сыроварни, винодельни, хлебопекарни. Когда войску понадобится провиант, сюда же и приедут фуражиры. Другое дело — боярские усадьбы. Малфрида отметила, что из трех боярских хозяйств только одно осталось нетронутым. Но разбой, как вскоре выяснилось, в основном чинили печенеги. Для кочевника взять чужое не воровство, а промысел. Потому и носились по Болгарии копченые беспрепятственно, хватали все, что понравится. А если кто пытался дать им отпор, пускали кровь, не задумываясь. Святослав обещал им богатую добычу в покоренной стране. Вот они и спешили поживиться. И когда один из грабивших округу печенежских отрядов заметил двигавшийся по дороге крытый возок, степняки тут же выехали на перерез. Малфрида горько пожалела, что ее сила еще не вернулась. За 2 месяца, прожитые без ласк Калакира, она едва могла свечу издали зажечь. Сейчас же, когда копченые с визгом и гиканьем окружили их на дороге, оставалось полагаться только на стражу. Хорошо еще, что варяжка выехал вперед, стал что-то втолковывать на печенежском. Речи светловолосого парня на степняков подействовали, ему стали что-то отвечать, потом даже засмеялись и поехали прочь. «Откуда ты знаешь речь степняков?» — спросила ведьма. Варяжка только ухмыльнулся, сказал, рабыня-печенежка у них когда-то в доме была, вот от нее и выучил, и вообще он с печенегами ладить умеет. Степняки коней любят, а для варяжка нет ничего желаннее, чем обзавестись ретивым конем. Не таким, какого на время дадут из княжьего табуна, к которому только начнешь привыкать, а потом возвращать приходится, потому как чужое добро. А своего, чтоб навсегда. Потому варяжка и старается с печенегами дружбу водить. Эти лошадьми торгуют, может, ему и удастся сторговаться, когда поднакопит на службе. А этим встречным он только пояснил, кого везут, да пообещал позже заехать к кумысу отведать. А чего? Сейчас Святослав в союзе с копчеными, можно и повеселиться вместе. К вечеру путники расположились в придорожной усадьбе. Невена переговорила с управляющим и сказала, что вдова местного боярина Ктра Адония готова оказать им гостеприимство и принять в своем доме. Посмела бы она отказать. Въезжая в ворота, они видели во дворе насаженную на копье отрубленную голову прежнего хозяина. Оказывается, боярин был из тех, кто присоединился к восставшим против Святослава. Потом надеялся отсидеться в усадьбе, но его кто-то выдал. Казнили, понятное дело, да еще и повелели вдове не снимать голову с копья до самых снегов. Она покорилась, а нынче вышла встречать приезжих на высокое крыльцо, вся в черном, с опущенными долу очами. Малфрида сразу заметила, что Андония беременна, а круглый живот выпирал под складками одеяний. Невена переговорила с хозяйскими людьми, а потом сообщила Малфриде. «Эта Андония пусть еще свечку Господу поставит, что люди князя не тронули ни ее саму, ни детей. Их у нее 4, и еще один скоро появится. Вот русы и решили ее дом не рушить, чтобы дети выжили». Хотя она замялась, словно собираясь еще что-то сказать, но только добавила тихо. «Боюсь, Ктра Адония не та, кому нужно великодушие князя». Позже, когда в небольшой горенке служанка расчесывала волосы госпожи, она то и дело поглядывала на открытое оконце. А как раздался длинный крик совы, вздрогнула всем телом и тут же поспешила закрыть ставень. «Что тебя пугает, Невена?» — спросила чародейка. Женщина, опустив глаза, теребила в руках гребень из оленьего рога. Этот гребень понравился Малфреде еще в Букуре, вот и забрала себе понравившуюся вещицу. «Ох, госпожа, люди разные про эту Адонию болтают. Говорят, будто она с темными силами знается, а то и Богомилов привечает». Малфреда вспомнила хозяйку. «Нет, было бы в ней что-то колдовское, сразу бы почувствовала. А Богомилы? Что-то она о них слыхивала, но что именно, не припомнить. Вот и попросила Невену растолковать». Лицо болгарки исказило гримаса отвращения. «Мерзость они, еретики! Сами себе придумали веру, а на деле живут в грязи, совокупляются, как животные, и не почитают святую Матерь Церковь. Даже крест, на котором воскрес Спаситель, считают символом не воскрешения, а смерти, плюют на него, А уж обряды их, ох, не спрашивайте, госпожа, меня истошнить может. Но Малфреди стало любопытно. И пусть при христианке Невене она не проявляла открыто своей неприязни к церквям и священникам, к которым служанка в пути подходила под благословение, однако все, что было вопреки распятому, вызывало у нее интерес. Но, как оказалось, богомилы Христа признают не того, который почитается в христианских церквях, а того, кого считают вторым сыном Создателя. Первым же якобы был Сатанаил, именно Сатанаил создал и землю, и людей. Правда, не смог вдохнуть в первых людей Святой Дух и обратился за помощью к родителю. Господь Всемогущий отозвался на его просьбу, но потом увидел, во что превратил Сатанаил земной мир, со священнослужителями, выполняющими на деле обряды Сатанаила, со стремлением людей к богатству, обжорству и сожительству парами в браке. Все это от Сатанаила, уверяли богомилы. А Иисус, второй сын Создателя, был произведен Господом из самого себя, поэтому богомилы и насмехаются над Богородицей, не верят в ее святость. Иисус же возник среди людей как Дух Святой и потому не мог умереть на кресте, хотя слуги Сатанаила и пытались его распять. Иисус после своей мнимой смерти явился перед Сатанаилом во всем величии и отсек от его имени слог «Ил», тем самым лишив его божественности и явив миру как злого духа сатану. Слушая все это, Малфреда начала зевать. Опять какие-то богословские сказки. Скучно. И постепенно ее голова склонилась к набитой мягкой шерстью подушке. Дождик негромко шуршал за окошком, где-то кричала сова, пахло воском от свечи. Надо же, какая роскошь! Свечу жечь просто так, ни лучину, ни ветошь в масляной плошке. Это была последняя ясная мысль чародейки, когда она засыпала, укрытая мягким овчинным покрывалом. Проснулась же от неприятного ощущения, что на нее кто-то смотрит, и взгляд такой тяжелый, давящий. Малфреда медленно приподняла ресницы. Темно, свеча погашена, слышно, как Невена сопит на лавке у противоположной стены, да шумит дождь за окном. И вроде тихо, но ощущение, что рядом находится кто-то еще и пристально наблюдает за ней, не исчезало. Умея видеть во тьме, Малфреда вдруг заметила, что в проеме оконца, на фоне ночного смутного свечения, вырисовывается силуэт ушастого филина. Сидит себе ночная птица, вцепившись когтями в брус подоконника, смотрит на спящих женщин, вернее, на устроившуюся на широком покрытом овчинами ложе Малфреду. Ведьме стало не по себе. Будь она полна чародейской силы, и не подумала бы какой-то там птицы пугаться. А обычный человек, он всякое может надумать по своей мнительности. Да и ночные птицы — существа малопонятные. Они тьме принадлежат, видят то, что другим не дано. Охотятся на всякую живность в ночи, летают быстро, а свет их слепит. Бывает, что обосновываются среди брошенных строений, но чтобы вот так, едва не в окно влететь. Да и помнит Малфреда, что ее служанка ставень закрывала. Но не филин же его распахнул. Малфреда, приподнявшись, махнула на филина рукой. Кыш! Но тот остался на месте, только закликотал гулко. Нехорошее ощущение, словно смеется. «А ну, пошел вон! Прочь, говорю!» Малфреда схватила подушку и запустила в проем окна. Услышала, как захлопали большие крылья. Улетел в ночь пернатый гость. Невена что-то пробормотала во сне, но не пробудилась, а вот Малфреда долго еще ворочалась, сон не шел. Только под утро, когда совсем разведнелась, дрема опять погасила сознание. Когда на другой день уезжали, к Траадоне из учтивости вышла проводить приезжих на крыльцо. Малфреда не удержалась, подошла к ней и взглянула внимательно. Чернобровая, тощая, ничем особо не приметная, смотрит немного из-под лобья, потом отвела взгляд. Нет в ней чего-либо необычного. Малфреде даже скучно стало. «Поехали!» — приказала она, взбираясь в двуколку. «Поехали, пока дождь снова не зарядил!»